«Варвара!» — крикнул Устименко. «Прошу!» — сказал портье и отключился. «Ты есть?» — спросила она. «В Париже! Представь себе! Сижу в простыне. Видел твою сакрекер». Сердце его билось, словно они были женаты 17 дней, а не лет. «Возьми меня к себе», — услышал он. «Почему я вечно тебя жду? Всю жизнь я тебя жду». Он молчал и улыбался. «Я хочу в воскресенье пройти с тобой по улице Горького, как все порядочные жены. Я хочу фотографироваться с тобой на фоне Минина и Пожарского, и чтоб ты подарил мне богатый торт с розами из крема. Прием!» «Будет тебе торт!» — улыбаясь, крикнул он. «Все будет!» «Тебе нужен кислород», — сказала она, — «чистый воздух. Ты уже столько времени ездишь по всяким столицам мира и никогда не отдыхаешь». «Я железный старичок», — сказал Устименко. «Найди другого такого к 50 годам». «Брось курить!» — закричала Варвара. «Бросаю!» — тоже закричал он. «Вот-вот брошу, но дело не во мне, как ты там». Устименко подобрал длинные ноги. Было холодно сидеть в простыне. «Я?» «Здравствуй, рыжая!» Вдруг громко и радостно сказал он. Они всегда разговаривали по телефону, как двое душевно больных. «Ты молодец, что догадалась позвонить!» «Молодец! А вот как собака!» — жалостно произнесла она. «Сколько времени ты ездишь? Я тебе жена или собака?» «Собака, да?» «И не торопись отвечать, у меня талонов аж на 20 минут. Я собака?» Он плотнее запутался в простыню и сказал веско: «Ты мне жена». «Повтори, прием». «Жена». «Как там Наталья?» «Наталья пошла в кино. Петька твой ненаглядный сидит дома и намазывает какой-то самодельной вонючей мазью свои лыжи. Дед спрашивает про мормышку». «Скажи деду, что он загонял меня своей проклятой мормышкой», — закричал Устименко. «Тут ни в одном рыболовном магазине не знают, что такое его дрянные мормышки. Они не понимают про подледный лов. А я со своим английским языком не могу им объяснить. Не будет Родиону Мефодичу никаких мормышек». «Пропади они пропадом», — сказала Варвара. «Он сам сделает. Аглая Петровна спрашивает, был ли ты у стены коммунаров». «Не был еще», — сказал Устименко. «Да, вот самое главное. Я встретил Женьку. Он поп». «Боб?» — спросила Варвара. «Не боб, а поп. Женька, Женюрочка. В смысле, священник, с бородой, представляешь? Сдохнуть можно, словно в театре». Варвара молчала. «Ты меня слышишь?» «Слышу», — сказала она. «Я давно все знала. Только не хотел тебя огорчать». Голос ее стал приглушенным, невнятным. От него и Юрка ушел, потому что, в общем, понятно. «А Родион Мефодьевич знает?» «Только этого ему не хватало». «Ну и каков же названный гражданин?» «Благостный, напомаженный, пальцы как сардельки, в составе какой-то православной делегации. Сказал, что он, видишь ли, тоже жертва культа». «Не смешно», — ответила Варвара. «Когда твой доклад?» «Был, все нормально». «Что значит нормально?» «Конфуза не произошло», — сказал он поспешно. «И еще я сегодня слушал Барбару. Голос совершенно как твой, если бы ты умела петь». «Уже завел себя», — сказала она. «Представляю, какое страшилище». Он засмеялся. «Завтра кое-что куплю тебе и Наташке». Петьке присмотрел стеляжную куртку, похожую на чехол для чемодана, но им такие нравятся. «От Саинянов тебе привет», — сказала она. «Проехали мимо нас в Ленинград. В Огоршак будет у Баирова доклад делать, и Долецкий с ними поехал. А осенью Стасик, наверное, в Лондоне будет докладывать. У вас уже ночь в Париже?» «Нет, вечер. Что старики?» «Они все в кухне заперты, чтобы не мешали говорить они». «Я тебя люблю», — перебил он. «Щукину позвони».